Удав приполз к попугаю и сказал: «Я хочу измерить свой рост. Ты не поможешь мне в этом важном деле?» «Помогу. Я могу измерить твой рост в попугаях». «Как это?» – удивился удав. «Очень просто. Сколько попугаев в тебе поместится, такой у тебя и рост». «Очень надо», – обиделся удав. «Я не стану глотать столько попугаев». «Зачем же глотать? Во-первых, никого глотать не надо, а во-вторых, и одного попугая хватит. Меня». «Ну, тогда мери в попугаях», – согласился удав. Попугай попрыгал вдоль удава и сказал: «Твой рост 38 попугаев и еще половина попугая». «Очень хорошо», – обрадовался удав. «А еще чем можно мерить рост?» «Всем», – ответил попугай. «Хочешь, измерим слоненками?» «Хочу». Они отправились к слоненку, и попугай велел удаву лечь рядом со слоненком. Потом попугай закрыл левый глаз и сказал удаву: «Твой рост 2 слоненка». Подумал удав, — а в попугаях-то я гораздо длиннее.